И кто виноват, что Мекленбургский двор не употребляет себе в пользу высокую вашего императорского величества помощь и, презирая все добрые советы, сам спешит к своей погибели? Несмотря на то, Ланчинский выхлопотал еще двухмесячный срок для герцога. Что же касается до взглядов австрийского министерства на восточные дела, то Ланчинский доносил, что полюбовная сделка у России с Портою не неприятно Венскому двору. Здесь думали, лучше мир, чем война, к которой бы и мы каким-нибудь образом могли быть привлечены, а тем временем враги австрийского дома могли бы зацепить нас и с другой стороны. Но при этом, — продолжал Ланчинский, — не перестают злостные внушения, что когда ваше императорское величество настоящие дела по желанию окончите, то можете что-нибудь предпринять и против Европы. На это здесь отвечают так: в чьих руках Каспийское море не останется, нам дела нет. Очень далеко. А если русский государь вздумает предпринять что-нибудь другое еще, то способы сопротивления найти можно. Притом государь этот очень хорошо знает разницу между европейскую и азиатскую войною. Иное дело в восточных сторонах действовать, где нужно только прийти, чтобы города и области побрать. Иное дело в европейских краях, где везде есть с кем поговорить. В Вене мало заботились о распространении русских владений на Востоке. Гораздо с большим вниманием следили за отношениями новой могущественной империи к европейским державам. Ближе других была Пруссия, с которой, как мы видели, давно уже у Австрии были неприятности. Мы видели также, как Пруссия действовала заодно с Россией в Польше из соперничества с Саксонией, усиление которой насчет Польши она никак не хотела допустить. В начале 1722 года саксонский двор попытался сблизиться с Пруссией и отвлечь ее от России в делах польских. Барон Ильгин сообщил графу Александру Головкину, что Флеминг через прусского посланника в Дрездене представил свою готовность содействовать примирению Пруссии с Австрией. Он надеется по своему кредиту в Вене успеть в этом деле. Но Пруссии необходимо приступить к известному Венскому трактату, которым устанавливался союз между Австрией и Саксонией. Ильгин уверял Головкина, что Пруссия никогда не приступит к Венскому трактату и не примет никаких ласкательных предложений. По словам Ильгина, главным виновником этого дела был ганноверский министр Бернсторф. Английский посланник в Берлине Витвард, по наблюдениям Головкина, также хлопотал о примирении Пруссии и Австрии, но, по мнению Головкина, если бы даже примирение и состоялось, то большого согласия и доверенности между Пруссией и Австрией не будет. Интересы Пруссии требовали держаться больше всего России, хотя, разумеется, Пруссия и без английских внушений не могла не обеспокоиваться близостью могущественной империи. Вот почему она спешила стать твердую ногою в Курляндии, чтобы подавить здесь влияние России. И король Фридрих Вильгельм считал нужным внушить русскому императору, что России опасно что-либо предпринимать против Европы. Он говорил Головкину: «Я не возобновлю зданию трактата о гарантии Шлезвига, пока не получу известия, что произойдет с герцогом Голштинским при вашем дворе, ибо не хочу сделать никакого шага противного его императорскому величеству. Хотя и не думаю, чтобы его величество по заключении такого славного и полезного мира изволил вступить в новые предприятия. В противном случае я должен сообщить в высшей конфиденции, вся Европа получит великое подозрение». С русской стороны спешили успокоить короля. Так, когда Россия предъявила требование, чтобы корабли ее свободно проходили через Зунд, не платя пошлины датскому правительству, то Головкин предупредил прусское министерство, что император в этом деле будет употреблять только приличные и дружеские способы и не предпримет ничего, чтобы могло подать повод к войне. Доброжелательные России люди в Берлине, между которыми был принц Ангельд, уведомили Головкина, что надобно успокоить короля относительно Курляндии, и посланник при первом удобном случае представил королю, что это дело деликатное и скоро не может быть окончено, опасно поспешностью в нем раздражить поляков и оттолкнуть их от России Прус. Король, как казалось, остался доволен объяснением, но заметил, что не худо было заранее согласиться как относительно Курляндии, так и всех вообще польских дел. На это был ответ, что император твердо стоит при заключенном в 1718 году договоре о супружестве герцогини Анны с маркграфом Карлом Бранденбургским. Но приводить немедленно в исполнение этот договор противно интересам России. Надобно поддерживать польский сейм в оппозиции королю Августу. Но если начать курляндское дело, то этим раздражится сейм и усилится сторона королевская. В октябре 1722 года Головкин объявил королю, что император велел министру своему в Варшаве, князю Долгорукому, действовать против саксонских планов сообща с министром прусским Швериным, но что при этом просит приказать Шверину дать Долгорукому нужную для общего дела сумму денег. Король согласился, чтобы деньги даны были на расписку, но министры прибавили, чтобы деньги были возвращены как можно скорее, потому что Шверин сам в них нуждается для подкупов. Польский сейм разорвался, и в Берлине опять все внимание обратилось на Курляндию, успех в которой зависел от России. Поэтому в начале 1723 года Фридрих Вильгельм говорил Головкину: «Если Венский двор впрямь моей дружбы хочет искать, то для двух причин: или хочет возбудить меня против Франции, или заключить какой-нибудь союз предосудительный вашему императору. Но я держусь русского императора, а не римского, и никакую выгоду не позволю себя увлечь против него». Что же касается до союза против Франции, то из него мало выгоды могут себе надеяться, ибо цесарь не захочет, да и не может дать мне в награду немалого округа в немецкой земле, а деньгами не приманит, потому что своих у меня довольно. Был у меня саксонский генерал Секендорф и разговаривал о важных материях, а именно внушал мне, что император русский в великой силе обретается, отчего другим державам не без подозрения, а особливо эта сила всего опаснее мне, как ближайшему соседу. Также, что польский двор подлинную ведомость имеет, что между Россией и Францией союз заключается, от которого другим может произойти немалое предосуждение. Поэтому венские, лондонские и дрезденские дворы между собою соглашаются о необходимых мерах для своей безопасности.